Вторая глава книги пророка Аггея. В седьмой месяц, в 21-й день месяца, было слово Господне через Аггея, пророка. «Скажи теперь Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею, и остатку народа. Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Но ободрись ныне, Зарававель, — говорит Господь, — ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий Иерей. Ободрись весь народ земли, — говорит Господь, — и производите работы, ибо я с вами, — говорит Господь Саваоф. Завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь. Ибо так, — говорит Господь Саваоф, — еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом этот славою, — говорит Господь Саваоф. Мое серебро и мое золото, — говорит Господь Саваоф, — слава этого последнего храма будет больше, нежели прежнего, — говорит Господь Саваоф, — и на месте этом я дам мир, — говорит Господь Саваоф. 24-й день 9-го месяца, во второй год Дария, было слово Господне через Аггея пророка. Так, говорит Господь Саваоф, спроси священников о законе и скажи, если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей и полою своею коснулся хлеба или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным? И отвечали священники и сказали, нет. Потом сказал Аггей, а если прикоснется ко всему этому кто-либо осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали, будет нечистым. Тогда отвечал Аггей и сказал, таков этот народ. Таково это племя передо мной, говорит Господь, и таковы все дела рук их. И что они приносят там, все нечисто. Теперь обратите сердце ваше на время от сего дня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем. Приходили, бывало, к копне, могущей приносить 20 мер, и оказывалось только 10. Приходили к подточилию, чтобы начерпать 50 мер из подточилия, а оказывалось только 20. Поражал я вас ржавчиною и блеклостью хлеба, и градом все труды рук ваших, но вы не обращались ко мне, говорит Господь. Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад, от 24-го дня 9-го месяца, от того дня, когда основан был храм Господень, обратите сердце ваше. Есть ли еще в житницах семена? Досели ни виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода. А от этого дня я благословлю их. И было слово Господне к Аггею вторично в 24-й день месяца и сказано, «Скажи Зарававелю, правителю Иудеи, потрясу я небо и землю, и не спровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их, один мечом другого. В тот день, — говорит Господь Саваоф, — я возьму тебя, Зарававель, сын Салафиилев, раб мой, — говорит Господь, — и буду держать тебя как печать, ибо я избрал тебя, — говорит Господь Саваоф.